начнем. Итак, мы выезжаем бить большую летучую огнедышащую бронированную тварюгу. План у нас есть, дополнение к нему я вам сейчас доведу. В связи с появлением в команде товарища Сахары, мы получили второго снайпера, именно поэтому вчера вечером мне, за небольшую взятку, удалось взять в аренду аж две крупнокалиберные снайперки мечем НТВ-20 и по 12 патронов на каждую, естественно бронебойных. Задачей снайперов будет не повреждение суставов крыльев, как мы сперва думали, а попытки вынести мозги твари через глаза и пасть. Также было бы неплохо повредить ей суставы ног, но что-то я сомневаюсь, что у нас это так просто выйдет. Далее. «Простите, опоздали», — прокричала, перебивая наемника, Рари, тащившая на буксире запыхавшуюся я. Житые остальные выпучили глаза, глядя на апостола и темную эльфийку, одетых во вполне привычную форму в расцветке оккупат. «Что-то не так?» «Да нет, вроде все нормально. Вот только где вы форму достали?» «Так у гномов. Позавчера пришел гномий караван, там была ткань этой расцветки», — весело ответила Рари, прокрутившись на одной ноге перед наемниками. И правда, от заводского камуфляжа гномий отличался толщиной и большей расплывчатостью расцветки. «Вы пошили форму по типу нашей за сутки? Не верю, что такое возможно. Бери выше, за ночь. Мы поэтому и задержались, что ее подгоняли. Тогда быстро в строй. По вашим действиям при охоте». Рари из своей юберпушки осколочно-фугасными старается порвать дракону перепонку хотя бы на одном крыле, после чего, сменив ранец на снаряженный бронебойными, лупит куда попало. Я сидит на удобном стульчике и, попивая вино, смотрит за уничтожением угрозы. Темная эльфийка громко возмутилась. «Это еще почему? Я тоже хочу принять участие в уничтожении этой твари, что убило слишком много моих соплеменников». Жит на это гневное заявление только вздохнул. «Поймите, мы не можем рисковать жизнью нашего нанимателя. Да и потом, вы умеете стрелять из гранатомета?» Это был риторический вопрос, не отвечайте. «И так понятно, что нет. Так что и толку от вас будет немного». Я лишь грустно опустила уши на это замечание наемника. Да, с луком и мечом она обращалась великолепно, во всяком случае она так думала, пока не столкнулась с этим человеком. А вот с их чудо-оружием. Ну что тут говорить. Но вы, дорогой наниматель, не расстраивайтесь. Вы нам сможете послужить проводником и помочь выбрать позиции, откуда мы, собственно, и будем бить эту надоедливую тварь. Жит снова оглядел свое разношерстное воинство и, чуть подумав, скомандовал. По машинам. Жит привычно торчал за пулеметом головной машины и с наслаждением курил. Несмотря на статус командира, сидеть рядом с водителем не хотелось. Тут хоть свежий ветер в лицо дует, снося табачный дым, да и обзор намного лучше. Да и погода тоже не подвела, легкие облака ползли по чистейшему небу, утреннее солнце еще не вошло в полную силу. Тем, кто держит камни для долгого дня, братьям винограда и сестрам огня, о том, что есть во мне, но радостно не только для меня. Я вижу признаки великой весны, серебряное пламя в ночном небе. У нас есть все, что есть. Пришла пора, откроем ли мы дверь? Вот едут партизаны полной луны. Мое место здесь. Вот едут партизаны полной луны. Пускай, у них есть знания на том берегу, белые олени на черном снегу, я знаю все, что есть, любовь моя, но разве я могу, так кто у нас начальник и где его плеть, страх, его праздник и вина, его сеть, мы будем только петь, любовь моя, мы не откроем дверь, вот едут партизаны полной луны, мое место здесь, вот едут партизаны полной луны, пускай их едут, проклятие, что-то он про любовь начал петь. Надулась сидящая на заднем сиденье Рари. «Это все твое влияние новенькое. Слышь, мелочь устаревшая. Да я же да знаю намного дольше, чем ты», — огрызнулась Сахара. «Так что завались и не отсвечивай, ты». Рари развернулась к Наталье с явным намерением, если не убить, то дать в морду. Но сделать это не дали две руки карамельного цвета, легшие на плечи спорщицам. «Госпожи, не ссорьтесь, я вас умоляю», — я попыталась погасить конфликт, но только вызвала огонь на себя. «Негра, ты лучше помолчи, ты еще молодая, пороху не нюхала, жизни не видела». Я помрачнела и, насупившись, зло поглядела на наемницу. «Не видела, то есть я не видела, как моих сестер жег своим пламенем дракон, не видела, как он сожрал моего жениха, не видела, как обезумевшие от горя эльфы добровольно становились его пищей, надеясь хоть чуть-чуть отсрочить гибель племени. Не видела? Нет, не видела», — жестко припечатала наемница. «Ты не гналась по всему миру за такими же, как я, что убили многих наших солдат по-подлому, из-под тишка. Ты не убивала этих идейных последователей белых колготок даже на их свадьбах. Но ведь ты и не вырастала в детском доме, не имея отца и матери. Ты не проходила жесточайшие тренировки. И тебя не выкидывали со службы твоему государству только потому, что ты прикончила дочь одной влиятельной мрази. И не важно, что на руках этой поганки кровь невинных. И, наконец, не ты смотрела на всю ту человеческую грязь, что идет в наемники, и не видела их жестокости, по сравнению с которой ваши бандиты и прочий сброд, святые. Выдохнувшись, Сахара сложила руки под грудью, что вызвало завистливые взгляды оппоненток, и отвернулась к окну, слушая, как наверху Жид собирался пропить линкор, но не позорить флот. Жид, сидя перед костром, пил свежезаваренный чай с чабрецом и мелиссой, при этом задумчиво правя свой нож алмазкой. Фух, что-то я притомилась. Сахара рухнула рядом с ним. Ведь говорила же тебе, что-то надо перед выездом сделать. Ну нет, что ты, японско-американское качество же, никогда не подведет. Наивные, блин, чукотские юноши. Починили хоть? Жид как-то виновато улыбнулся. Само собой, скотч, лом и какая-то мать творят чудеса. Наемница усмехнулась. А если серьезно, то у япов все не как у нас. Гражданские тачки у них, просто чудо. А вот военные, короче, кто-то догадался по трубке системы охлаждения почти под днищу пустить. Пока по дороге ехали, нормально было. А как на эти тропы съехали, так и оборвали к чертям. Хорошо, что вовремя заметили. И что я настоял расходниками запастись. Вот бы куковали сейчас. Короче, тачку мы починили, остальные проверили и ликвидировали возможные косяки. Ведь правда бы встряли, если бы не ты. Сахара, ты чудо. Жид широко улыбнулся, скосив взгляд несколько ниже лица девушки. Посмотреть, кстати, было на что. Крепкое тело наемницы, украшенное профессионально сделанными татуировками, скрывали лишь сильно обрезанные узкие шорты и короткая женская разгрузка, надетая практически на голое тело. Да еще и лежала Сахара так, что все округлости буквально выпирали наружу. Просто головой думаю, а не, кстати, хорош уже так на меня пялиться. Сейчас твоя Лолита увидит и опять драться полезет. А мне, знаешь ли, будет очень обидно умирать от руки ревнивой девчонки. Она давно не девчонка, да и не моя эта Лолита. Да ладно, то-то она чуть ли не топором своим всех гоняет, кто на тебя посмотрел неровно. Ну, тут, как говорится, не все так однозначно. Ха, насмешил. Сахара рассмеялась, но как будто бы с грустью. Опять шлангом прикидываешься? Ладно, не объясняй. Ты лучше вот что скажи. Ты Витьку Рыжего, бывшего майора с десантуры, помнишь, он в летучих мышах за старшего был. Ну как не помнить, часто с ними пересекались. Как он погиб в том месяце, в Сирии на контракте были, в засаду попали, он прикрывать остался. Жалко, Жид резко помрачнел. Хороший мужик был, да, группу они прикрыли, ребят спасли. А вот сам Витька с Таймуразом, замом своим, там и остались. Плесни что ли чаю, помянем ребят. Какое-то время у палатки висела гнетущая тишина, пока Сахара, наконец, задумчиво не произнесла. Есть еще новость, тоже грустная. Как сказать, сестер Данка помнишь, что, неужели этих долбанутых тоже кто-то выпилил? Да если бы, живы-здоровы, стервы продажные. Я как раз недавно на одну их них наткнулась, старшую, Вику, в Париже оттягивалась. Сели, поговорили. Так вот, эти с позволения сказать, дамы на контракт подписались. С кем? С Академией. Это бывшие Blackwaters, ага. Тут такое интересное вырисовывается. Почти все большие компании амировские зашевелились. Резервы поднимают, новичков вербуют. Вот эти две к ним и подписались за сумму немалую. И это подозрительное шевеление началось с появлением врат, именно. Сдается мне, это ж, неспроста. Да уж, сама-то что про это думаешь, что тут думать? Ты мою позицию знаешь. Я бы со своим пацифизмом совсем берега потеряли. Давно надо было местных поставить в известную позу и тупо столбить территорию. Когда подтянутся наши сверхдержавы, тут такое может начаться. Сомали с Афганом будут нервно в сторонке курить. Да это ясен пень, конечно. Но, ты же видела местных, они же как дети, блин, малые. Они же все еще во что-то верят. Это ты на негру остроухую намекаешь? Ну, там вообще клиника. Да и остальные не лучше, включая Лолиту твою. И что ты предлагаешь? Пытаться их защищать? Это глупо. То же самое, что с ножом на танк бросаться. Красиво, героично, но глупо. Ты же не глупый парень, Жид. Ты же отлично понимаешь, что ситуация будет держаться, пока наши китаёзы и амиры не договорятся. А они договорятся, рано или поздно. Сахара села и медленно потянулась. Подумай хорошенько. Прикинь перспективы. Какие? Наемник внимательно посмотрел на девушку. Заработка, естественно. Мы же наемники. Наша честь, совесть и умения продаются тому, кто больше платит. С этими словами наемница ушла в палатку. А Жид, потихоньку смоля сигарету, смотрел на костер, видя в его пламени горящие города и страны, пораженные войной. Шифровка номер 265. Сталь, летящему. Объекты ЗАУ согласны на сотрудничество при определенных условиях. Список условий прилагаю отдельным документом. Его в установленное место доставит Баклан. Шифровка номер 266. Летящий, Стали. Уведомите объекты, что их условия удовлетворяют полностью. Рассчитываю на их поддержку. Приказываю составить аналитическую записку полезности предлагаемых за услуг. Записку передайте через око. Глава 23. Здесь есть чудовище. Часть 3. Поудобнее усевшись в кресле, он снова потер костяшки кулаков и сам себя одернул. Черт, это уже вошло в привычку. Но иначе он тоже не мог поступить. Молодость. Раньше он не верил в магию и тому подобное, хотя и выделял огромные средства на оккультные исследования, что может и могли бы продлить жизнь. Но теперь эта самая магия вернула ему молодость. И профессор хирургии Циммерман больше не будет шутить про пятое сердце дьявола, не будет пересадок, не будет той сложной машины, которая поддерживала его жизнь, которую и жизнью-то назвать нельзя было. Когда самая страшная болезнь человечества, старость, высосала все силы, когда мышцы пропали, усохнув, когда даже открыть глаза было уже подвигом. А сейчас, и пусть говорят, что 50 – это начало старости, ничего подобного. Этот возраст самый лучший. Возраст, когда ты достаточно опытен и повидал жизнь, но сила у тебя еще есть. Эх, какое было время. И вот сейчас он сам попросил оставить его 50-летним. Снова потерев костяшки и в который раз себя одернув, он открыл папку с документами и аналитическими записками, доставленными агентами, и погрузился в чтение. Эстера, о которой он услышал полгода назад, его заинтересовала. И в первую очередь как огромный источник богатств, как природных, так и интеллектуальных. Жид поднял глаза к небу, в очередной раз удивляясь его чистоте, из-за которой, казалось, звезды можно было зачерпывать горстями. Третий день пути подошел к своему концу. Завтра, ближе к вечеру, они окажутся в лесу Шварц. Ну еще максимум пара недель на уничтожение дракоши. В общем и целом, нормально. Глотнув из кружки чаю, наемник поерзал, устраиваясь поудобнее, и достал сигарету. Чиркнув пару раз зажигалкой и не добившись огонька, выругался, но все же закурил, достав из затухающего костра тлеющую веточку. «Опять куришь?» Голосок Рари прозвенел над самым ухом, шею обняли тонкие и нежные, но очень сильные руки, а апостол грудью навалилась на спину. «Курю», — флегматично ответил Жид. «А ты чего не спишь? Ты же не в карауле? Рано еще, да и скучно одной спать». Рари ловко скользнула вокруг наемника и приземлилась точнехонько у него на коленях. Вытащив кружку из рук Жида, апостол глотнула чаю и скривилась. «Горько, как ты это пьешь? Мне нравится. Да и говорил я уже, что не люблю сладкое», — ответил Жид, ощущая легкий аромат мяты, идущие от черноволосой макушки у себя под носом. Рари чуть повозилась, устраиваясь поудобнее на коленях наемника, и тоже взглянула на небо. «Красиво, согласен». «Ты согласен?» «Неожиданно. Я-то думала, что ты уже потерян для общества. Я этого не отрицаю, но не надо выставлять меня бездушным чудовищем. Может, я и правда слегка сумасшедший, но не настолько». Рари улыбнулась и, полуобернувшись к наемнику, погладила того по щеке. «Я знаю, я это точно знаю, не уверен». Окурок маленьким метеором улетел в угли. Чужая душа, как известно, потемки, а женское сердце очень чувствительно. «И оно мне шепчет, что я права», — мурлыкнула девушка и потянулась губами к губам наемника. «А еще командир», — разочарованно потянул голос Сахары, прерывая идиллию. «А сам подчиненных соблазняешь». Фрилансер неожиданно появилась у костра, как будто материализовавшись из ночной темени. «А ты знаешь, что это в цивилизованном обществе называется педофилией?» — спросила она. «Да тут скорее наоборот». Начал было Жид, но был остановлен Сахарой. «Я не у тебя спрашиваю, шланг, а это что такое?» — напрягшись, спросила Рари. «Это когда взрослый соблазняет ребенка. А ведь Жид по сравнению с тобой, сущий младенец. И тебе не стыдно?» — «Мелкая старушенция, что? Да как ты смеешь?» Вопль Рори переполошил весь лагерь. Вскочив с коленей наемника, апостол швырнула кружку с недопитым чаем в сахару. Попадание в лоб простой жестяной кружки, пущенной рукой разгневанного апостола бога смерти, уронило наемницу на землю и окатило остатками чая. «Ах ты, стервь мелкая!» Сахара выдернула из разгрузки небольшой глок и направила его на Рори. Последняя, зная мощь огнестрела, ловко спряталась за успевшим встать жидом, разумно полагая, что в него наемница стрелять не будет. А Сахара не верила своим глазам. Вот жид с удивленным выражением лица встает, вот видит направленный на него ствол и... Сахаре показалось, что наемник как бы на миг пропал из фокуса. Но в следующую секунду он с мрачным выражением лица уже целился в нее из потрепанного люгера. И как это понимать? Проскрипел жид. Скрипучий голос всегда выражал крайнюю степень недовольства и озлобленности наемника. Уж это Сахара усвоила. Выронив пистолет и медленно подняв руки, демонстрируя пустые ладони, наемница облегченно выдохнула, глядя, как жид опускает пистолет и, заведя руку за спину, вытаскивает оттуда за шиворот пискнувшую Рори. «Все отбой, кроме караула», — негромко сказал жид. «А теперь я вас внимательно слушаю», — добавил он, ставя апостола рядом с Сахарой. «Молчим, да?» — наемник саркастически оглядел виновниц. «Ладно. Предупреждаю единожды, еще раз произойдет что-то подобное, и вы обе вылетите из отряда». «Понятно», — девушки судорожно кивнули. «Рори Меркури, в боевой и приближенной к боевой обстановках флирт неуместен, запомни это, Сахара. В следующий раз думай, прежде чем доставать пистолет, и учти, я не за себя беспокоился, а за тебя. Рори ты бы не убила, а вот она тебя, запросто. А теперь, слушай мою команду. Каждые два наряда по кухне вне очереди. А сейчас, спать бегом марш». Уже уходя по своим палаткам, виновницы слышали бормотание жида. «Прав был кипиш, абсолютно. Точно меня бабы до Цугундера доведут». Сова печально вздохнула и задернула противомоскитный полог палатки. Эх, она бы тоже не отказалась оказаться на месте апостола. Но, увы, чертов жид видит в ней только нерадивую ученицу, да и спорить с конкурентками не получится. Свяр мысленно сравнила себя с противницами. Хотя, какие они, нафиг, противницы? Это она аутсайдер, или как-то так, Рори полубогиня, апостол Имроя. Да, Сова более одарена физически по сравнению с этой полубессмертной, но вот в остальном, проигрыш по всем фронтам. Более тихий характер и общая стеснительность, что просто не дает вести себя так же нагло, как Рори. А ведь как хочется даже просто посидеть рядом с ним. Но нет, это место занято. А теперь еще и эта дылда с дынями. У, ну почему природа так несправедлива? Почему кому-то достаются такие дыни, а ей, Свяр, минус первый? Как беззлобно шутил дядя Саша. Хотя, жид вроде более холоден с фигуристой Сахарой и очень общителен с еще более плоской Рори. Может, ему нравится маленькая грудь? Хэм-эм-эм. Тогда у нее есть шансы. Но кто его знает? Не зря же Сахара говорит, что жид, шланг, может, его вообще человеческие девушки не особо интересуют, вон он как с Далилой заигрывает, зайка краской заливается, когда взглядами с ним встречается, и тоже блин, фигуристая, арбузы сахариным дынем не уступит, сволочи отрастят себе, а потом мужиков переманивают, ну ничего, она еще повоюет, она еще им всем покажет. С этими мыслями Свяр повернулась на бок и закрыла глаза, стараясь успокоить злость, бушующую в груди, и заснуть. Сахара выдернула из ушей модные затычки, выключила музыку на своем яблоке и криво усмехнулась. После недавних событий в одной машине с женщинами никто ехать не рисковал. Даже жид избавил себя от головной боли, пересадив их в хвостовую машину. Один лишь танк флегматично крутил баранку, периодически напевая что-то себе под нос и ни на что не обращая внимания. Сова безмятежно спала, нежно обняв свою винтовку и свернувшись вместе с ней калачиком на боковой лавке джипа. Я рассеянно изучала пейзаж, облокотившись о стойку, и только Рори сидела напротив наемницы с напряженным видом, изредка бросаясь злобными взглядами. «Эй, Лолита!» Сахара хитро прищурилась. «Ты что, все еще злишься? Не будь такой злопамятной, морщинки раньше времени появятся». «Я не злюсь», — Рори недовольно поежилась и скрестила руки на груди. «И морщинок у меня никогда не будет, и вообще не называй меня так». «Это почему?» «На мой взгляд, это имя тебе как нельзя лучше подходит». И вновь лицо наемницы украсила характерная кривая ухмылка. «Ты опять нарываешься, Великанша, апостол даже немного покраснела. Нет, вы с жидом определенно похожи. Вы совершенно не дорожите своими жизнями. Мы наемники. Для нас это норма. Сахара на какое-то мгновение стала серьезной, но потом вновь расслабилась. Слушай, я как бы помириться хотела. Не дело, когда перед боем в команде терки и разборки происходят. Тем более такие, ну, скажем, фееричные. Рари промолчала, недоверчиво глядя на наемницу. Ладно, давай так, пока с делом не закончим, постараемся друг друга не убить и никого не покалечить. На последней фразе Сахара скосила взгляд в сторону я. Ну, по крайней мере сильно покалечить. Первый раз я слышу от тебя здравую мысль, апостол. Наконец, немного расслабилась. Если ты это серьезно, конечно. Дык, само собой серьезно. Я вообще к работе серьезно отношусь. Клиентов надо валить исключительно в состоянии глубокого душевного равновесия. Во, а давай, раз такое дело, для закрепления результата мировую долбанем. Чего? Момент. Немного покопавшись в своей разгрузке, Сахара извлекла на свет изящную миниатюрную фляжку, золоченую, с искусной резьбой и инкрустацией. Резко глотнув содержимого этого сосуда, наемница протянула ее Рари. Это типа традиции такой у нас есть. Если выпили мировую, то ссориться больше не должны. Хм, интересный обычай. Апостол приняла фляжку и тоже резко глотнула. Йо, глаза готичной Лоли в Аккупате едва не покинули свои орбиты, а цвет лица несколько раз перебрал весь видимый спектр. Что это? Отдышаться сразу не получилось. Как ты это пьешь вообще? Это сибирский самогон. Греет в лютые морозы, освежает в дикую жару и взбадривает. Когда уже и второе дыхание закончилось, Сахара откинулась на спинку лавки и расслабленно прикрыла глаза. Для особых случаев с собой вожу. Вижу, ты оценила? Предупреждать надо. Я чуть досрочно богиней не стала. Или наоборот. Сделав еще несколько глубоких вдохов-выдохов, апостол все-таки справилась с собой и обратила внимание на фляжку, которую все еще крепко сжимала в руках. Занятная вещица. О, какая мастерская работа. Наверное, стоит немало, понятия не имею. Трофей. С трупа сняла. С одного очень плохого трупа, за которого еще и заплатили хорошо. Для таких, как ты, это нормально, обирать мертвых. Я не выдержала и все-таки вмешалась в диалог. О, вы посмотрите, кто собрался меня уму-разуму учить. Сахара мгновенно переключилась на режим троллинга. Слушай, негра остроухая, вот ты на каком основании меня осуждаешь? В твоем лесу, как я поняла, вообще принято вместо брони костюмы стриптизерш носить. И что, я же по этому поводу не возмущаюсь. Эльфийка на какое-то время задумалась, видимо, вспоминая значение слова стриптизерша, но потом вдруг резко покраснела. Да как ты смеешь? Да легко. Наемница с хрустом размяла пальцы. Ты в своих дебрях вообще что видела? Что ты о жизни знаешь? Я же тебе уже говорила, что все твои понятия и принципы яйца выеденного не стоят в реальном мире. Нет, ты с упорством пытаешься стоять на своем. И еще меня упрекаешь. Мои принципы не бессмысленны. Я почти кричала. Без таких понятий, как долг, честь, обязанность перед своим народом, своим кланом человек превращается в пустышку, в беспринципное животное. Он думает только о себе. А как? Прорвала таки негру. Наемница угрожающе придвинулась к эльфийке. Это я, значит, беспринципная эгоистка? Ну, не буду спорить. Даже переубеждать тебя в чем-то не буду. Это вместо меня с тобой жизнь сделает. Я ведь тоже когда-то во все это верила. В долг перед людьми, в честь воина, в свои обязанности. Но это все оказалось даром, никому не нужно. Меня с пеленок растили как бойцовую собаку. И натравливали на тех, кого надо было убить, прикрывая все это красивыми словами о долге и чести. А когда я стала задумываться о том, что делаю, когда пыталась добиться справедливости, меня просто вышвырнули, как отработанный материал. А те самые люди, во имя которых я убивала, сторонились меня, боялись. Я для них не человек, я зверь. Всем на меня стало наплевать. Ну, что мне оставалось делать? Естественно, наплевать на всех и думать только о себе, потому что больше обо мне никто не подумает. Но как же, я с трудом подбирала слова, как же обязанности, как же дружба, неужели эти слова для тебя тоже пустой звук? Обязанности, мои обязанности оговорены в контракте и хорошо оплачены, а дружба, скажи, негра, тебе тяжко было видеть, как твоих друзей сжигал дракон, причем здесь, скажи, да, конечно, а как иначе? Так вот, дракон этот ваш, по сути, стихийное бедствие, Безмозглая тварь, а на моих глазах мои друзья погибали от рук разумных существ, людей, таких же как и я, абсолютных тварей. Были у нас такие, снайперы-садистки, те самые белые колготки и их последователи. Знаешь, какой любимый прием у них? Подстрелить кого-нибудь на открытом пространстве, но не насмерть, и потихоньку отстреливать ему руки, ноги, еще что-нибудь, чтобы он кричал погромче, и чтобы кто-то из его друзей не выдержал и попытался помочь, и поймал пулю. Вот так погиб один мой близкий друг. Я сама его добила, чтобы не мучился, в голову. Полчаса решиться не могла, а он кричал так, что душа выворачивалась. После этого я и наплевала на все, всех тех гадин вычистила, наплевав на приказы и происхождение некоторых особо подлых тварей, за что в награду и получила увольнение со службы. Вот скажи мне, негра, как сюда пришить твой долг с честью, а справедливость, а дружбу и обязанности, скажи, где я тут не права? Я молчала, пораженно смотрела на наемницу, но так и не произнесла ни слова. Сахара тоже успокоилась, забрала у Рари фляжку и вновь приложилась к чудесному напитку. Какое-то время спустя, апостол решила нарушить молчание. Хоть ты мне и не нравишься, Сахара, но поступила ты правильно. Может, не по долгу и не по чести, но правильно. И тут вы живете? Удивленно спросил Житу я, разглядывая поросшие лесом каньоны, окружающие старый вулкан. Это самое лучшее место для того, чтобы укрываться от дракона. Да и жили мы тут всегда. Что-то вам не особо помогло это. Увы, но это так. Вы подождите меня, я предупрежу старейшин о нашем прибытии. Да давай мы с тобой поедем. Зачем лишнее телодвижение совершать? А как же торжественная встреча наших спасителей? Я, похоже, язвила. А она нам так сильно нужна. Может, поступим проще? Мы приедем к вам, переночуем и с утреца пойдем искать позицию, где зверушка сложит свою голову. А после, получим второй алмаз и помашем вам ручкой. Я снова вздрогнула, когда Жит упомянул про обещанный алмаз, и думала, как она будет выкручиваться. Но куда деваться, надо будет что-то придумать. Ну хорошо, поедем без предупреждения, вздохнула эльфика, представляя реакцию старейшин на заявление, что наемникам нужен второй такой алмаз, и как они будут выкручиваться. Шифровка номер 271. Пепел, летящему. План «Шквал» вступил в первую фазу. Семена упали в благодатную почву, ждем ростков. Глава 24. Здесь есть чудовища. Часть 4. Жит совместно с Тичем устанавливал приманку для дракона и ворчал, что приходится работать за половину от оговоренной суммы, поминал лихом я и старейшин темных эльфов, материл свою команду, что решила все же помочь. В итоге за 4 дня была подготовлена площадка на одном из не сильно заросших плато, подготовлены снайперские позиции, позиции для ПТРК, разведано место ночевки дракона, даже удалось определить, что эта крылатая скотина светится в их диапазоне как чинук и отлично ловится системой наведения джавелинов. Также удалось узнать, что эта тварь любопытна и отлично реагирует на сигнальные ракеты и дымы, летя поглядеть, что это такое. Но работать за полцены, сволочная команда и гребаные остроухие. Лишь Сахара поддержала жида, когда он собирался развернуть группу и уехать, а вот остальные заортачились и высказались за продолжение охоты. Жалко им эльфов стало, да еще и я подлила масла в огонь, говоря, что останется с наемниками в качестве рабыни, готовая своим телом отплатить за обман. Естественно, команда пожалела ушастую, гуманисты херовы. Ну да ладно, не бросать же своих. Ну вот, все готово, улыбнулся Тич, изолируя последний провод этого самопала, на который ушли все запасы пиротехники из автомобильных НЗ. Замечательно, осталось только дождаться дракона и поджарить эту тварь. После соберем манатки и нафиг отсюда, меня уже от этих лесов тошнит, проворчал в ответ Жит. Да ладно тебе, ну не было у них второго алмаза, ну так что уж поделаешь. Но договор-то был именно на 2, зато у нас появилась личная эльфийка, пусть даже и темная. Я пообзавидуются, мне от их зависти не горячо, не холодно. Да и как ее использовать? Ну, обучим, будет у нас остроухий боец. Толерантность, к тому же, засунь ее себе знаешь куда, эту свою толерастию, давай лучше ее накачаем ядами и скормим ящерице. Может, подохнет в муках, а мы сэкономим отнюдь не бесплатный боезапас. Жит, Тич осуждающе посмотрел на наемника. Я все понимаю, но коллектив так решил, так что не ворчи. Эх, что-то я слишком к вам добрый стал, был бы тут кипиш, он с нами бы согласился. Да понял я, понял, Поэтому и остался, вместо того, чтобы свалить. «Бойцы», — сказал жид в рацию, сам ныряя под масксеть, «у нас все готово, по позициям. Все помнят свои роли, так что, не подведите». Ждать пришлось долго. Чертова ящерица, уже доставшая всех одним фактом своего существования, явно не торопилась пролетать мимо облюбованного наемниками плато. Часы ожидания тянулись, как сопли на морозе, команда вся извелась, перекидываясь по радиосвязи шуточками на тему «я беспокоюсь, а не случилось бы с ним что». Но наконец в рациях раздался голос Богомола, которого, как самого ответственного, поставили наблюдателем. «Цель вижу, повторяю, цель вижу, движется в верхнем эшелоне на юго-запад, по направлению к вулкану. Отлично, приманка, пуск». Дракон мирно летела в гнездо переваривать колючий ужин из латника и его коня, когда справа в небо полетели странные цветные огненные стрелы. Она уже один раз видела их, но тогда так и не нашла того, кто их запускал. Лишь запах странных и чуждых ароматов мешался с привычным запахом закуски, что жила у ее гнезда, изредка ее донимая и так смешно пытаясь сопротивляться, когда она охотилась на них. Чуть довернув корпус и взмахнув пару раз крыльями, дракон направилась к маленькому плато. Ровно в середине его клубился цветной дым, из которого с шипением вылетали эти огненные стрелы. Приземлившись рядом, она отметила, что кислый и неприятный запах, появившийся недавно в ее лесах, стал гуще. Крыльями смахнув дым, дракон единственным глазом поглядела на систему трубочек, часть которых дымила, а вторая пускала огни. Подумав с минуту, она накопила огнесмеси в зобе и плюнула огнем в эту штуку. Так, на всякий случай, это стало фатальной ошибкой. Рари, Страри, Роджер, огонь по крыльям, ракеты к бою, отдавал команды жид, наблюдая, как ящер самозабвенно жжет приманку. Снайперы, на вас глаза и прочие уязвимые части, огонь, огонь. С шорохом отлетели масксити, из позиции в небо стартовали ракеты ПТРК, за считанные секунды захватившие горячую тушу. Взревела пушка апостола Эмроя, фугасными снарядами разрывая перепонку на левом крыле. Ей в такт застрекотали пулеметы, решите крыло правое. Взревевшая от боли и неожиданности дракон пыхнула пламенем в сторону, откуда стрелял Рари. Но струя пламени не достала закусившую губу тактическую полубогиню, прилагающую все усилия, чтобы удержать брыкающуюся пушку. И тут сверху ударили ракеты с тандемными кумулятивными боевыми частями. Все шесть штук. Органическая броня дракона не выдержала, да и не способна была выдержать пробивную струю, а уж когда за первой шла вторая, да и направленная взрывная волна, вошедшая в пробитые струями каналы, рвала мышцы и крушила кости, повреждала сосуды осколками этих самых костей и чешуи, принесенной с поверхности. Дракон рухнула, а тем временем еще шесть ракет покинули пусковые тубусы и пошли прямой наводкой в бока некогда крылатого титана. Вторая волна нанесла не меньший урон, но чудовище еще не сдавалось. Взревев, оно выпустило струю огня в сторону, откуда, как оно заметило, прилетела одна из ракет, повредивших верхнюю лапу. И тут пустая глазница просто взорвалась чудовищной болью, из-за чего дракон просто поперхнулась собственной струей пламени. Отчаянно мотая головой, словно пытаясь убрать ее от боли, она кое-как приподнялась на поврежденной лапе, замечая, как практически из-под земли, отбрасывая какие-то полотнища, выбираются люди, держащие в руках то же оружие, которым ей когда-то оторвало левую лапу. А попавший в пустую глазницу танк дослал очередной бронебойный в казенник ствола своей снайперки и снова приник к прицелу. Он хотел снова попасть туда же и вынести твари мозг, записав на свой счет такой солидный фраг. Но голова дракона резко дернулась влево, раненая передняя лапа подкосилась, и громадное чудовище завалилось, и больше не шевелилось. А в наушниках рации раздался ликующий вопль Сахары. «Да, я его сделала, я прописала ему хитшот». Танк чертыхнулся и начал собираться с позиции, наблюдая, как остальные наемники жгут потуши из гранатометов. «Так, на всякий случай, контролим». «Да, 4 дня дороги, столько же подготовки, и все ради чего?» «Ради». Танк взглянул на часы. «Ради 9 минут стрельбы, да еще из безопасного расстояния? Не, это скучно. Эх, где бы тут найти достойного врага, на которого было бы приятно охотиться?» Печально вздохнув, он поплелся к команде, таща на плече ставшую бесполезной винтовку. Однако было круто. Возбужденно прыгала Рари вокруг жида, пока Бурый менял в ее пушке ленту на бронебойные, чтобы она могла провести гарантированный контроль твари, разнеся ей голову. «Да, флегматично ответил наемник, прикуривая. Ага, и знаешь, было чем-то похоже на выборы вождя у гоблинов. Быстро, шумно, ярко и безумно. Но ты понимаешь, что мы, по сути своей, подвиг совершили. Жит на это ничего не ответил, лишь приподнял брови. Да, именно подвиг. На драконов ходит армиями при поддержке большого количества магов, и то потери огромные. А тут, даже поцарапанных нет, не то что раненых. Есть раненый, сказал Жит. Кто? Я. Я ранен в самую душу. Мы прикончили дракона и сожгли кучу боезапаса всего лишь за половину оговоренной цены. Тьфу на тебя, сволочь меркантильная, с улыбкой ответил Рари, надевая ранец с быка и принимая в руки пушку. Ну, отходите, что ли? Сейчас я ему черепушку разнесу. Да не надо, пасть дракона чуть шевельнулась, и из-за нее вышла Сахара, держащая в руках окровавленный нож. Я ему десны резала, от этого бы любой ожил. И предупреждаю, это мой трофей, я его прикончила. Вообще-то все его били, а добила я. Слышь, негра, а что в нем ценного? Обратилась Сахара к я, все еще не пришедшая в себя от подобной сверхскоростной расправы над бичом народов. Темная эльфийка на автомате ответила. Практически все. Но тут же вскинулась и презрительно сморщила носик. Мародерка. Имею право, ответила Сахара, снова ныряя в пасть убитого чудовища. Слышь, ушастая, принеси мне топор из машины. Я чую, что ножом зубы вырезать буду до морковкиного заговения. Вот еще. Тебе надо, ты сама иди, гордо вскинула голову я и тут же получила по лицу чем-то противно склизким, да еще и отвратительно воняющим. Это что-то съехало с ее лица на землю, и я, протерев глаза, узрела слюнявый кусок драконьего языка, валяющийся у ног. «Ах ты!» — закричала она, собираясь броситься на наемницу. «А ну цыц, ты сама отдала себя нам в рабство, так что заткнись и выполняй. За топором шагом марш, облезешь, сучка!» С надрывом выкрикнула эльфийка и бросилась прочь. Наемники хотели было ее остановить, но «весело у вас тут!» Люди раздался женский голос, и из кустов, расположенных неподалеку, вышла, в общем, выползла смесь девушки и дракона, одетая в что-то типа сильно откровенного свадебного платья. И как вы вообще ухитрились прикончить ее? Я ведь так много сил потратила, чтобы ее разбудить, Гизель. Рассерженной кошкой прошипел Рари, глядя на драконицу, весело крутившую косу, размером не уступающую секире Рари. О! «Привет, Меркурий. Давненько не виделись. Это кто?» – шепотом спросил у Рари Жит. Апостол Харди ответ был лаконичным, но дуло автопушки развернулось в сторону второго увиденного в этом мире апостола. «Опасно!» – рука наемника незаметно переключила предохранитель скоро в режим автоматического огня. «Для вас, да, но никогда я с вами. Ну хватит уже шептаться, лучше ответьте на мой вопрос. Как, каком кверху?» «Взяли и прикончили», — ответила на этот вопрос Сахара, вылезая из пасти со здоровенным клыком в окровавленных руках. «А тебе что, жалко? Столько трудов, и все на смарку», — вздохнула назвавшаяся Гизелью. «Ну да ладно, приказ Харди я все равно выполню. Тавата, Маута». Раздался шум крыльев, и за спиной Гизели приземлились сильно уменьшенные копии только что заваленного дракона. «Знаешь, сестрица», — сказал Рари, издевательски педалируя последнее слово. «За Харди я все равно не выйду, приведи ты хоть десяток драконов». «Да нужна ты ей», — ответ драконицы вызвал недоумение крупными буквами, читавшиеся на лице апостола Имроя. «Это как так? Она же, да плюнула она на тебя, и вообще недавно сказала, что вы, апостолы других богов, очень мешаетесь», и добавила что-то про новый мировой порядок. «Правда, я не поняла, о чем она хотела сказать. Да и вообще Харди сильно изменилась, стала более жесткой какой-то другой. Хотя мне все равно. Так что, Рари», Гизель хищно улыбнулась, «ты, последняя из полубогов, что бродит по земле. Остальных я уже прикончила». «Что? Да как так? Харди щедро наделила меня силой. А теперь, мои милые дракончики, поджарьте эту сучку и всех, что стоят здесь».